Глава третья. Маленькая тёлочка. Алексу было с чего похудеть. Кормили солдат чем-то вроде рагу или похлёбки, которая делалась всё несъедобнее по мере того, как компания затягивалась. Три десятка поварих каждый день готовили это варево из того, что имелось в наличии. Из подмороженной картошки, репы с жёсткой загрубелой кожурой, вяленой рыбы какого-то серого цвета, промороженной свинины или баранины, доставленной невесть откуда. Подтащив вдвоем большущий котел, они ставили его на дощатый помост, а солдаты выстраивались в очередь с котелком в руках. Все эти женщины были пленницами, взятыми на принудительные работы. Было им лет по 50, самое меньшее. Они говорили на непонятном языке и, стоя на раздаче, не поднимали головы и не смотрели солдатам в лицо. Должно быть от стыда, что прислуживают врагам, а может быть просто от усталости и равнодушия. Если кто-нибудь просил добавки, они опускали половник в котел, но зачерпывали так, что большая часть проливалась, и получалась не добавка, а якобы добавка. А если в котле уже почти ничего не осталось, просто стукали половником об дно и зачерпывали воздух. Ни одного солдата гипнотизировал вид этих женщин, серых, безликих, безгласных, словно замурованных в себе, настолько одинаковых, что невозможно было отличить одно от другой. Такая лагерная жизнь продолжалась уже около 3 недель, и ходили слухи, что скоро их перебросят на осаду столицы, когда произошло событие, навсегда изменившее судьбу Александера Йоханссона. С раздачей в тот вечер припозднились, и уже стемнело, когда солдаты, наконец, позвали к котлу. В небе с северной стороны зажглась первая звезда, Алекс притоптывал от нетерпения, стоя с котелком в руках в нескончаемой очереди. Он недавно вернулся с заготовки дров, от тяжелой работы на морозе есть хотелось еще сильнее, чем обычно. Сегодняшнее меню. Первое блюдо — печеная картошечка с красной икрой. Коварно начал Бальдер, стоявший впереди него. «Перестань», — сказал Алекс. «Потом свиная вырезка с красной капустой и печеными яблоками. Ну, сказано, перестань. А на десерт — фруктовый торт. Или шоколадный на выбор». Алекс дал ему тумака, так что он пошатнулся. «Я тебя предупреждал». «Уж и помечтать нельзя», — со смехом возразил Бальдер. С самого начала кампании он, можно сказать, на каждом шагу опровергал мрачные пророчества Алекса. Он не только шагал, не отставая, со всеми наравне и переносил походные тяготы, не хуже любого другого, но и становился с каждой недели все ловчее и выносливее. Во всяком случае, никто ни разу не слыхал от него ни слова жалобы. Можно было подумать, что увечье уже давно научило его терпеть страдания. Остальные эту науку только начинали постигать. Понемногу двигаясь к котлу, Алекс еще издали заметил, что раздатчица, держащая чуть позади другой, какая-то не такая. Она была не похожа на остальных. Тоненькая, в отличие от своих дородных товарок. Алекс отметил это, но без особого интереса. Вела она себя так же, как любая другая раздатчица, то есть не поднимала глаз от котла. Механически опускала в него половник и наполняла котелок за котелком, словно те, кто эти котелки протягивает, не более чем бесплотные тени. Когда Бальдер протянул свой, Алекс с удовлетворением убедился, что похлебка на этот раз густая. Частенько она состояла в основном из жижи, и после такого ужина ночь казалась особенно долгой от неутоленного голода. Подошла его очередь, он протянул котелок. Молодая женщина, судя по всему, совсем молоденькая, она была в перчатках с обрезанными пальцами. Ее собственные пальцы, покрасневшие от мороза, до кончик носа, выглядывающий из-под низко надвинутого капюшона. Вот и все, что он увидел в этот вечер. Весь следующий день Алекс нет-нет, да и вспоминались эти озябшие пальцы и кончик носа. Когда вечером позвали на ужин, он не встал, как обычно, в первую попавшуюся очередь, а позаботился попасть в ту, которая вела к молодой раздатчице. «Что это ты?» — спросил Бальдер, когда они второй раз перешли из одной очереди в другую. «Здесь нисколько не быстрее». «Знаю, но я лучше тут», — Они топтались в месиве снега и грязи битых четверть часа, пока добрались до котла. Молодая женщина еще тщательнее, чем вчера, укрывалась от посторонних взглядов. Бесформенный плащ окутывал ее с головы до пят, капюшон совсем закрывал лицо. «Можно мне еще немножко?» — попросил Алекс в надежде, что она хоть на секунду покажет нос. Но ничего не вышло. Она долила в котелок 3 капли жижи и ждала, пока он отойдет. «Спасибо», — сказал он. Это было необычно, но никакой реакции не последовало. Женщина стояла неподвижно с половником наготове, всем своим видом, словно говоря: «Проходи, парень, не задерживайся. Следующий». Алекс был уязвлен и в отместку решил, что она, наверное, страшна, как смертный грех. Однако это не помешало ему думать о ней весь следующий день. В тот вечер, несомненно, ужин прошел бы тем же порядком, но непредвиденный случай все изменил. В соседней очереди вспыхнула ссора между 2 солдатами. Причина так и осталась неизвестной. Не было ни криков, ни ругани, они просто кинулись друг на друга с какой-то дикой злобой. Что послужило толчком к этому взрыву ненависти, бог весть. Один из них поменьше ростом выхватил нож. Все увидели, как блеснуло лезвие. Второй в ответ выхватил свой. Те, что оказались в непосредственной близости от драки, не решались соваться их разнимать. Некоторые кричали: «Прекратите, ради бога, ну не надо!» Другие, наоборот, подзадоривали: «Валяй, ребята, пускай кровь!» Тот, что повыше, уворачиваясь от удара, потерял равновесие и, налетев на котел, опрокинул его. «Котел! О, нет!» — взвыли солдаты. Толстуха-раздатчица бросила свой пост и пустилась на утек. Это вызвало еще более бурную реакцию, чем сама драка. Все принялись орать, хохотать, улюлюкать, словно с цепи сорвались. Лейтенант, явившийся навести порядок, тщетно надрывался. 10 суток гаупвахты! 10 суток! Ну-ка, бросить ножи!» Но все это не имело значения, абсолютно никакого значения в сравнении с тем, что совершалось в безмолвии всего в нескольких метрах у соседнего котла. Бальдер уже получил свою порцию, и настала очередь Алекса. Начавшаяся драка нисколько не интересовала его, он и не смотрел в ту сторону. «Вот сейчас она поднимет голову», — загадал он. «Но не сможет она совладать с любопытством. Как же иначе, любой не удержался бы и посмотрел хоть мельком, что случилось». Алекс не ошибся. Она действительно подняла голову, и капюшон съехал на затылок. Под ним была еще вязаная шапка, из-под которой выбились на лоб несколько прядей. И Алекс понял, почему она прилагала столько усилий, чтобы никому не показываться. Она одна была красивее всех девушек вместе взятых, которых он встречал за всю свою жизнь. Это лицо было в точности таким, каким рисовало его воображение самое прекрасное лицо, какое только может быть. Лицо его грез. И вот... такое лицо существует на самом деле, и сейчас открылось ему. Он смотрел, как завороженный. Лицо было смуглое, немного скуластое. Больше всего места занимали глаза и рот. Выражение детское, одновременно строгое. Все вместе составляло некое идеальное сочетание, поразившее его прямо в сердце. Она несколько секунд смотрела на драку, сдвинув брови, как невольный свидетель зрелища, которого не одобряет. Потом отвела глаза, и ее взгляд встретился со взглядом Алекса и остановился на нем. Наверняка она этого не хотела, просто так получилось. И Алекс провалился в эти глаза. Провалился, словно полетел. Это было полупадение, полустранствие. Глаза были огромные, чуть раскосые, темные и полные нежности. А главное, в них был целый мир. Это продолжалось совсем недолго. Позади него очередь проявляла нетерпение, его подтолкнули в спину. «Давай, двигайся, чего ты встал?» Девушка заметила, что капюшон у нее откинулся, и поспешно надвинула его на лицо. и опустила голову. Не видя больше ее глаз, Алекс почувствовал себя покинутым. Он протянул котелок, и она налила его до краев, так что его пальцы окунулись в похлебку. Больше туда не поместилось бы ни капли. «А можно мне еще?» Просьба была откровенно абсурдная. Девушка еще раз подняла на него глаза. Еще раз он почувствовал, что теряет почву под ногами. Он не мог заставить себя уйти просто так. Но что можно было сделать? Она наверняка не говорит на его языке. А вот сейчас она опустит глаза, и все будет кончено. И тогда он сделал то, что показалось ему самым простым и правильным. Указал на себя пальцем и назвал свое имя. Алекс. Секунду она поколебалась, потом, опомнившись от удивления, таким же манером указала на себя и назвалась. Лия. Это было первое слово, которое он от нее услышал. Сзади напирали. «Ну, ты проходишь или нет?» Он двинулся дальше, и первый шаг, и все последующие больше не были обычными шагами. С этого дня лагерь для Алекса преобразился. Грязь теперь была не грязь, огонь не огонь, небо не небо, а снег не снег. Ему казалось, что изменилась сама природа вещей, их химический состав, как это было 8 лет назад на Малой Земле после исчезновения Бриско. Тогда тоже все стало не таким, как прежде. Другими были звуки и шумы, по-другому звучали голоса людей, а у еды появился привкус горечи. Сам он бегал не так быстро и прыгал не так высоко. Он чувствовал себя оттяжелевшим, заторможенным. Сама жизнь стала тогда какой-то вязкой. На этот раз все было наоборот. Какая-то необычайная легкость воцарилась в мире, какое-то нетерпение. Лия. Он без конца повторял это имя, то про себя, то шепотом. Стоя в очереди к котлу, он чувствовал, что колени у него дрожат. Оказавшись перед девушкой, тихонько произносил. Лия. Она поднимала голову и отвечала. Алекс. На третий день она впервые одарила его улыбкой. Быстро. Украдкой. Никто другой этого не видел, но сам он еле устоял на ногах, так в нем все всколыхнулось. Этой улыбкой она словно подтвердила раз и навсегда. Из сотни тысяч солдат на тебя одного я смотрю. С тобой одним говорю. Одному тебе улыбаюсь. Каждый вечер он говорил себе, сейчас я вижу, что она не такая красивая, как мне показалось. Это мое воображение ее приукрашивает. И каждый вечер он убеждался в обратном. Она оказывалась красивее, чем накануне. Один раз она не вышла на работу, и от страшной мысли, что ее больше нет в лагере, у него похолодело в животе до следующего вечера, когда она снова появилась у котла. Довольно скоро он не выдержал и открылся Бальдру. Они как раз получили вечернюю похлебку и уселись со своими котелками на дышле одной из повозок. «Ты обратил внимание на раздатчицу?» — спросил Алекс. «Какую еще раздатчицу?» «Которая моложе других». Бальдер подул на ложку и бережно поднес ее ко рту. «Я смотрю на похлебку, а не на раздатчиц. А что в ней такого особенного?» «Ну, она... Конечно, их толком там не разглядишь под капюшоном, но это, по-моему... Ну, вроде не дурна». «То есть?» «Ну, мне кажется, она... Что-то в ней есть привлекательное». Бальдер от души расхохотался. «Ха-ха-ха! Тебя и дурить неинтересно. Думаешь, я не видел, как ты подъезжаешь к этой девочке? Она и вправду красивая. И не зря свою красоту прячет. Покажись она, как есть, часу не пройдет. Половина лагеря перебьет другую. Вообще для меня загадка, каким ветром ее занесло горе мыкать в этом курятнике. Прям видение какое-то. Я-то предпочитаю на нее не смотреть. Зачем? Только душу травить. Все равно, что, умирая с голоду, смотреть на жареную курочку, румяную такую, вдыхать ее запах и знать, что съесть ее ты не можешь. Я вижу, она глазки-то на тебя поднимает, когда ты ее по имени называешь. Кстати, как ее звать? Ее зовут Лия. Лия, значит. Красивое имя. Но если хочешь добрый совет, брось ты это дело. Сам знаешь, правило жесткое. Никаких шашней с поварихами. Ты здорово рискуешь. К тому же мы скоро снимемся с лагеря, так что брось, право. Он бросил ложку в снег и допил оставшуюся жижу через край. Снимаемся? Да, послезавтра. Алекс и так давно это знал и не удивился, но облеченное Бальдром в слова, это знание обрело реальность, которую он до сих пор отказывался принять. Он покинет это место, и возникнет неразбериха. Все перемешается, перебаламутится. Лия исчезнет из его жизни, не успев в нее войти. Исчезнет в один миг. Исчезнет навсегда, и найти ее будет невозможно. И до самой смерти ему останется только вспоминать ее. Прислушиваясь к себе, он понял, что эта перспектива его пугает. Казалось бы, он должен был ужаснуться, рвать на себе волосы от отчаяния, но нет. Он был, наоборот, совершенно спокоен и ничего не боялся. По самой простой причине. Он знал, что этому не бывать. Что он не допустит, чтобы жизнь шла своим чередом помимо его воли. Он еще не знал, как и что он сделает, но разлуки не бывать. Поварихи жили отдельно, к северу от солдатских палаток. Увидеть их можно было только на раздаче. Остальное время они проводили в своих кибитках или, скрываясь за ними, стряпали под открытым небом. Оттуда поднимался дым костров и пар походных кухонь. Иногда доносились взрывы смеха, всплески разноголосого говора на непонятном языке, и заходить на их территорию строго запрещалось. После отбоя Алекс улегся, как обычно, на свою походную койку и свернулся калачиком, чтобы теплее было спать. «Спокойной ночи», — сказал он Бальдру. «Спокойной ночи», — зевая, отозвался тот с соседней койки. Другие солдаты кругом болтали и шутили в полный голос. Перекликались через всю палатку, надсаживались от хохота. Алекс за последние месяцы к этому привык. Он научился не слышать их. Укрывался в своем внутреннем мире и не обращал внимания на окружающих. Бальдер тоже развил в себе такую способность, так что они могли беседовать в полголоса среди всего этого шума и гамма, словно никого, кроме них двоих, в палатке не было. Была уже поздняя ночь, когда Алекс счел, что может выйти незамеченным. Слышен был только ровный храп, да слабый, но упорный кашель какого-то больного солдата в соседней палатке. Он бесшумно натянул сапоги, надел теплую шинель, перчатки, шапку, а на плечи еще накинул одеяло. Мороз обжег ему лицо. Он поднял глаза к звездному небу. Созвездия сияли далекими причудливыми фигурами. Он миновал десятка два палаток, и вот в северной стороне показались кибитки поварих. «И что теперь?» — задал он себе неизбежный вопрос. «Не кричать же в ночной тиши «Лия, Лия!», пока она не выйдет». Он осторожно подошел поближе. Мелкий сухой снег скрипел под сапогами. Из кибиток не доносилось ни звука, нигде не светилось ни огонька. Он посмеялся над собой. «И что я тут делаю? У меня нет ни единого шанса ее найти». Она спит в одной из этих кибиток, а я даже не знаю, в какой. Может быть, в этой, до которой я могу дотянуться рукой? Нет. Я точно сошел с ума. Где-то далеко заржала лошадь. Это прозвучало, как жалобный зов. Животные страдали здесь так же, как и люди. Алекс поежился. Если еще постою, совсем окоченею. Он сделал шаг другой, остановился, снова двинулся было вперед и уже почти решил отказаться от своей затеи. Вдруг легкие шаги на снегу. «Алекс?» — тихо окликнул знакомый голос. Он обернулся и увидел ее. Она тоже куталась в одеяло, придерживая его на груди. Капюшона, без которого он ее ни разу не видел, не было, только вязаная шапочка. «Алекс!» «Лия!» — откликнулся он. Она подошла, тихонько покачала головой и прошептала что-то вроде «Коумидак». «Не понимаю». Она показала на него, потом повертела пальцем у виска. «Коумидак». «Я сумасшедший?» «Та», — кивнула она. «Тогда ты тоже Коумидак», — сказал он, указывая на нее. Она улыбнулась и огляделась. Они стояли совсем на виду. Она взяла его за руку и потянула к одной из кибиток, над которой торчала труба. Видимо, это была кухня. Они обошли ее. Теперь их никто не мог увидеть. Лагерь оставался по ту сторону, а здесь только пустая белая равнина. Звездный свет падал на лицо Лии, которое все было одни распахнутые темные глаза. Она придвинулась ближе. На этот раз между ними не было котла, и никто не пихал в Алекса в спину. «Ну, ты проходишь?» Только они двое, да безмолвная ночь. Она посмотрела на него с нежностью и произнесла целую фразу. «Астя алтермите вейта, Алекс». «Я не понимаю, что ты говоришь, Лея», — сказал он растерянно. «Я ничего не понимаю». «Но ты такая красивая! Ты такая красивая!» «Та!» — простодушно повторила она. Она тоже не поняла ни слова. Тогда он распахнул свое одеяло и притянул ее, как под крыло. Она была ниже на пол головы. Он целовал ее в лоб, в глаза, в щеки, в губы. Она принимала эти поцелуи, закрыв глаза. Потом стала отвечать, и теперь он подставлял лицо под ее поцелуи. От прикосновения этих холодных губ он чуть не потерял сознание. Изматывающий поход, лишение, страх, постоянное общение с грубой солдатней за долгие месяцы образовали в нем незаметно для него самого зияющую пустоту. Некую мучительную неутоленность, в которую внезапно так и хлынула эта нежная женственность. Он приник к ее губам, ища таящуюся за ними жаркую сладость. Она не противилась. Морозный воздух пробился под одеяло. Оба одновременно вздрогнули. «Мы не можем оставаться на улице», — сказал Алекс, оглядываясь в поисках какого-нибудь убежища. «Может, в эту кибитку?» Она знаками показала, что это невозможно, кибитка заперта на ключ. «Куда же?» — спросил он. Она помотала головой. Нигде для них не было места. Единственным их приютом было это холодное открытое пространство. Единственным кровом — звездное небо. Она взяла его руки в свои. «Алекс, острой Кирди Бадуни». Язык, на котором она говорила, звучал приятно и мелодично, со своим слегка раскатистыми «р» и влажными согласными. Красиво, но совершенно непонятно. «Что ты хочешь сказать?» Она знаками, руки под щеку, изобразила сон. «Ты пойдешь спать, и я пойду спать». «Нет», — сказал он. «Та», — настаивала она, а потом разыграла целую пантомиму. Каждое слово она сопровождала знаком, разъясняющим его смысл. «Партийский ладуб, парач, ты и я завтра, здесь. Оталуир велион присант, и у меня будет ключ от кибитки. Креди бадуин, Алекс, иди спать. Балтуен, ты понял?» — ответил он. — Да. Она подтолкнула его в сторону лагеря, снова притянула к себе, еще раз поцеловала и убежала. Весь следующий день лагерь лихорадило. А выступление было официально объявлено, и солдаты к нему готовились. Ходили самые противоречивые слухи об осаде, о том, что там их ожидает. По словам одних, условия там были лучшие в отношении питания и в отношении жилья. Другие, наоборот, уверяли, что неприятель не дает покоя ни днем, ни ночью, совершая убийственные молниеносные вылазки, подрывающие боевой дух осаждающих. Всякий раз они оставляют за собой десятки убитых и раненых, и ничего нельзя подделать. Так что и не поймешь, кто кого осаждает. Говорили о вшах, о самокалечении, дезертирстве и публичных казнях дезертиров. Алекс пропускал все это мимо ушей. Встреча с Лией отодвинула весь остальной мир так далеко, что его больше ничего не касалось. Все ему было безразлично. Перипетии осады, судьба товарищей, исход войны. Он понимал, что тут нечем гордиться, но только одно имело для него значение. Снова обнять Лию. Целовать ее. Вслушиваться в музыку ее голоса. Не потерять ее. Да. Вот оно. Он сделает все возможное и невозможное, чтобы не потерять ее. Потому что потерять ее — это все равно, что умереть. Вечером огласили приказ. Быть готовыми выступить с рассветом. В палатке было непривычно тихо. Те, кто умел писать, писали письма, кто не умел, просил помочь. Алекс начал было писать родителям, но скоро почувствовал, что не в состоянии передать хотя бы намеком, какой переворот совершился в его жизни, и оставил письмо недописанным. Потом погасили свет, и разговоры в темноте звучали приглушенно. Даже самые шумливые как-то притихли и посерьезнели. Бальдер и Алекс долго разговаривали в полголоса. Вспоминали Малую Землю, свое тамошнее детство, Бриско, Королевскую библиотеку, сани господина Хольма, коня Бурана. В палатке давно царила тишина, когда Алекс выскользнул наружу. Был такой же мороз, как и накануне, и небо такое же. И сердце его билось так же лихорадочно. Лия не заставила себя ждать. Она появилась, как только он подошел к кибитке с трубой. Кинулась к нему, обняла, но вид у нее был огорченный. «Стрейпин велен не, Алекс. Я не достала ключа». «Тьфу ты! Что ж нам делать-то?» «Милициан Балестин Портис». «Не понимаю, Лия». Она махнула рукой на восток в направлении столицы. «Портис Милитаин Барейт. Завтра солдаты туда». «Да, завтра мы выступаем». «А ты?» «Лия, тебя тоже отправляют? С нами?» Черные глаза налились слезами, и лоб страдальчески наморщился. «Ни, и Пиет Баранч. Нет, я остаюсь здесь. Адрес Тейт, Алекс. Где я смогу найти тебя?» Он улыбнулся и взял ее лицо в ладони. «Дать тебе мой адрес на Малой Земле, Лия? Я ведь даже не знаю, вернусь ли когда-нибудь туда. Чтобы я оставил тебя здесь? Да ты с ума сошла. Куомидак. Если оставлю, я тебя потеряю. Все равно, что бросить камушек в море и надеяться его потом найти. А ты? У тебя какой адрес?» «Адрес Мейн? Мой адрес? Майганат. У меня его нет. Малин, настрой 100 конот. Наш дом разрушен». Она печально кивнула на кибитку, в которой ночевала с другими поварихами. «Адрес Мейт. Вот теперь мой адрес». Потом выражение ее лица изменилось. Она сделала широкий жест, словно охватывая равнину, простирающуюся к северу. Холодную, белую, в свете звезд. «Адрес Мейт, Алекс. Вот мой адрес». «Да», — сказал он, и комок подступил у него к горлу. Они стояли молча, прижавшись друг к другу, понимая, что сейчас решается их судьба и выбор за ними. Оба обернулись и смотрели теперь в необъятный безмолвный простор, открывающийся перед ними. В безмятежном своем покое бескрайняя равнина, казалось, звала их. «Придите, не бойтесь меня». Но за этим ласковым зовом таилась смертельная ловушка. Вдалеке снова, как и накануне, заржала лошадь, и эта безнадежная жалоба прозвучала в ночи как предостережение. «Ты права, Лия. Это теперь наш с тобой адрес. Адрес Гелиодут. Только я бы не хотел увлечь тебя на погибель. Один бы я рискнул, но с тобой мне страшно, понимаешь?» «Балтия», — сказала она, — «понимаю». Они еще раз поцеловались. Потом Алекс вдруг высвободился. «Подожди. Подожди», — сказал он. «Мне надо... Мне кое-что пришло в голову. Жди меня здесь. Или нет, ступай лучше в кибитку, посиди в тепле, пока я вернусь». Не дожидаясь ее согласия или возражений, он пустился бежать. Перед своей палаткой он перешел на шаг и пробрался в нее, никого не разбудив. На ощупь в темноте нашел свою койку, прилег на нее, не раздеваясь, и тихо окликнул. «Бальдер! Эй, Бальдер, проснись!» «А? Что такое?» — сонным голосом проворчал тот. «Выслушай меня, пожалуйста. Слушай хорошенько. Та раздатчица, помнишь, я тебе говорил?» И он рассказал все, что пережил за эти дни, и по мере того, как он говорил, Бальдер приподнимался на койке, все более ошеломленный. «Ты рехнулся! Окончательно рехнулся, горе ты мое, а? Знаю. Не надо только комментариев, и мнения твоего я не спрашиваю. А чего ты тогда от меня хочешь?» «Бальдер, мы с тобой с малых лет знакомы. Я хоть раз просил тебя предсказать мне будущее? Хоть когда-нибудь просил?» «Нет. Да и правильно делал, я не могу предсказывать нарочно». «Знаю, Бальдер, я знаю, но все же сейчас я тебя об этом прошу. Пожалуйста, не говори «нет».» «Так я и думал. Ты совсем спятил?» «Ну, Бальдер, постой. Вспомни, когда ты продал свое освобождение, я ведь тебя не выдал. Я ведь не сказал твоим родителям, правда?» «Тьфу ты, а. Ну, правда. И что ж ты хочешь знать? Сколько у вас будет детей? Девочки это будут или мальчики?» «Учти, я никогда ничего не могу видеть по заказу, это будет первая такая попытка». Алекс так и кинулся к нему. «Бальдер, послушай, Бальдер, мы с Лией хотим бежать сегодня ночью». «Бежать? Куда?» «Тссс, не говори громко. Сами не знаем. Уйдем по равнине, прямо и прямо, а там видно будет». Бальдер на какое-то время лишился дара речи, но ненадолго. «Уйдете по равнине?» «Ненормальные. Ну, ей-богу, ненормальные. Час, ну ладно, два. Да вы замерзнете насмерть. А в твоем случае это знаешь, как называется?» «А это называется дезертирство». «А за дезертирство знаешь, что полагается?» «Тебя поймают и казнят, Алекс. Ты меня слышишь?» «Казнят. Да вон на прошлой неделе. Видал? Здесь в лагере двоих расстреляли». «Нет, не видел, я не ходил смотреть. А я там был. Один там плакал и просил пощады. Меня чуть не вывернуло, я уши заткнул. Алекс, они тебя не помилуют. Получишь 10 пуль в грудь сквозь картонку с надписью «Дезертир». Ну не делай ты этого, Алекс. Это уже даже не чудовищная глупость, это самоубийство. Это...» Слова у него теснили друг друга, он едва не срывался на крик. «Хватит. Хватит», — остановил его Алекс. «Конечно, ты прав. Но это то же, что с твоим освобождением. Спорить бесполезно. Ты не можешь понять. Просто прежде чем уйти, я хотел бы узнать». «Что ты хочешь узнать?» «Я хотел бы узнать, погибнем мы или нет». «О, Господи!» — простонал Бальдер. «Ты понимаешь, о чем ты просишь? Я тебя умоляю, даже не проси». Оба помолчали. «Я тебя «Умоляю», — снова заговорил Алекс, — «ради старой дружбы». Бальдер раздраженно вздохнул. Снова вздохнул, почесал затылок. «Да у меня не получится. Ну попробуй, попробуй хотя бы, а». «Ладно, попробую. Ради тебя. Но ты особо не надейся. Оставь меня в покое на несколько минут». С этими словами он отвернулся и лег, угнездившись, словно собирался уснуть. Алекс ждал. Ожидание затягивалось. Он не предполагал, что это будет так долго, и стал уже подумывать, не уснул ли Бальдер в самом деле. Один солдат принялся говорить во сне, что-то бессвязное. Разобрать можно было только слова «музыка вперед», которые его, видимо, смешили. В соседней палатке снова закашлялся больной. «Бальдер?» — не выдержал Алекс. «Ты что, уснул?» «Нет, калека не спал». Он медленно повернулся, и Алекса поразило выражение его лица. Так выглядит человек, находящийся во власти галлюцинации. Он словно возвращался из каких-то таинственных далей. «Ну?» — спросил Алекс. Бальдер очумело помотал головой. «Вы можете идти», — проговорил он, словно нехотя. «Это безумие, но вы можете идти». Алекс встряхнул его за плечи. «Ты имеешь в виду, мы не погибнем? И я увожу ее не на горе и мучения?» «Я имею в виду только то, что вы останетесь живы. Ты ведь это хотел узнать?» «Насчет горя, мучений и всякого такого ничего не могу гарантировать. Ничего. Но я вас видел. Живых. И это все. Достаточно? Живых? А где, как? Что именно ты видел?» «Вас видел. Обоих вместе. На малой земле. Все, больше ничего не спрашивай. Я сдох». «Бальдер. Ох, Бальдер, спасибо!» Алекс обнял его со слезами на глазах. «Да ладно тебе!» — смущенно буркнул тот. «Тихо вы там!» — прикрикнул кто-то из соседей, разбуженных голосами. Но Алекс уже не мог совладать с рыданиями. Когда он обнял Бальдера, страшная мысль пронзила его. Больше им не увидеться. Он попытался отогнать эту мысль, но безуспешно. «До свидания!» — всхлипнул он. А подумал: «Прощай». «До свидания, друг», — сказал Бальдер. «Встречаемся на малой земле, а?» «Договорились. На малой земле». Алекс подумал было, не взять ли с собой мушкет, но в конце концов решил не брать. Дезертирство и само по себе было тяжким преступлением, а уж дезертировать с оружием хуже не придумаешь. Но нож он взял. Обмануть бдительность часовых не составило труда. Беглецы скрылись в ночи, держа путь на север. В неправдоподобно ярком небе звенели звезды. Оно сияло у них над головами. Космической красоты с водом, перед которым казались ничтожными все страхи и сомнения. Крепкий снег пел под ногами. Мороз и тот представлялся дружелюбным. «Кескин демит, Алекс?» — спросила она на ходу. «Что означает? Это Алекс». «Алекс? Это Александр, что означает защитник», — не без гордости объяснил он. И, чтобы ей было понятно, встал перед ней, выхватил нож и изобразил, как будет ее защищать. Он заслонял ее собой, раскинув руки, отбрасывал ударом кулака воображаемого противника. Она рассмеялась, как будто осталась довольна, если и не вполне убеждена в действительности такой защиты. «А что означает Лия?» «Ладемит Баюрти». «Что-что?» «Баюрти, мяух», — пояснила она, приставив пальцы ко лбу в виде рожек. «Корова? То есть ты корова?» «Та. Борни буэти соек, но не дойная, которая в хлеву. Баюрти эклетиен». И она руками изобразила галоп. «Таката! Таката!» И повторила: «Эклетиен!» Последнее слово она выговаривала с ударением на втором слоге. «Эклетиен!» «Я понял. Ты вольная маленькая тёлочка». «Та». «Телочка», — повторила она, как сумела. «Не телочка, а тёлочка», — поправил он. «Тёлочка». «Ну ладно, пусть будет тёлочка. А эклектиен — это на твоём языке значит вольная?» «Та». «Эклетиен».